Гермиона, как я рада тебя видеть, выглядишь почти хорошо. Грейнджер неловко похлопала Лавгуд по плечу, когда та повисла на ее шее, и аккуратно отстранилась. Если бы эта чокнутая вторглась в личное пространство Драка таким же беспардонным способом, он бы действовал куда жестче, несмотря на их почти дружеское взаимодействие в подземелье Мэнора. Послушай, мы очень сильно торопимся, нам нужно найти одну вещь, что-то, что принадлежало Коктевран, возможно, некая реликвия или... Ты о пропавшей диадеме? Драка и Гермиона переглянулись. Скорость реакции Лавгуд определенно радовала, но подозрительный эпитет, от которого веяло безнадежностью, не мог не напрягать. Диадема, да, думаю, да, протянула Грейнджер, судорожно анализируя ее ответ. Ты когда-нибудь видела ее? Знаешь, как она выглядит? Уже много веков никто не видел ее. Гермиона, с блаженной улыбкой кивнула Лавгуд, словно изрекла нечто утвердительное. Многие студенты пытались отыскать диадему, так как, согласно легенде, она придает ума. Полагаю, многие хотели бы воспользоваться ею, чтобы сдать на отлично шипа. Есть ли где-то ее изображение, на холсте или, может, в какой-то книге? Теряя терпение, перебил ее Драка. Лавгуд покачала головой, задумчиво сдвинув брови, а затем просияла. В нашей гостиной находится скульптура Равины, на которой высечена эта самая диадема. Я могу вас провести. Нет, никуда ты с ними не пойдешь, отрезал Забини, схватив ее за руку. Если мы выйдем отсюда, то только вместе. У нас нет времени путешествовать через весь замок до башни Коктевран. Блейз одернул его Драка и вынул из кармана палочку. Что ты, Малфой, какого черта? Покажи, потребовал он, приставив к виску Лавгуд древко, отчего она даже не вздрогнула и не отшатнулась. «Ты собираешься взглянуть на диадему, применив легилименцию?» заинтересованно спросила она, обратив взгляд на крепко сомкнутые пальцы, сжимающие рукоять. «Какой любопытный и эффективный способ!» «Драка, блять, клянусь Салазаром, если ты сделаешь это, ты готова?» Лавгуд кивнула. «Легилименс!» Пестрые очертания, выручая комнаты, и беспрерывный гомон исчезли. Драка оказался в небольшом круглом зале, окрашенном в сине-голубые тона. Куполообразный потолок украшала роспись в виде звездного неба. Ряды узких арочных окон по периметру сводились к глубокой нише, в которой возвышалась мраморная статуя. Картинка резко сменилась, и Драка уже находился вплотную к статуе, чей высокомерный застывший лик был склонен к плечу. Мраморные волосы не спадали на спину, а голова была увенчана диадемой, высеченной также из мрамора. Из-за низкого роста Лавгуд, чья призма восприятия в этот момент служила единственным источником информации, присмотреться к деталям диадемы было невозможно, однако, очевидно, уловив предмет внимания Драка, Лавгуд оборвала текущие воспоминания, и на смену ему пришло нечто похожее, но на этот раз освещение гостиной изменилось, вокруг стали слышны голоса. Голова статуи оказалась значительно дальше и выше, и Драка догадался, что это воспоминание принадлежало ребенку. В следующий момент он увидел перед собой пару детских ладоней, хватающихся за мрамор, и услышал натужное пыхтение, когда владелица воспоминания решила подтянуться, взбираясь на статую. «Мисс Лавгуд», — прозвучал голос старосты, — «немедленно слезьте, истинной когтевранке не подобает карабкаться по матери Равине, подобно маленькой обезьянке». Но мини Лавгуд уже оперлась стопой на сгиб мраморного локтя и обхватила руками шею статуи, приблизив лицо к диадеме. «Ума палата дороже злата», — медленно проговорил детский голосок, разбирая высеченную на украшении надпись. «Вот именно, так что, будьте любезны». Драка оборвал действие легилименца и часто заморгал, возвращаясь в реальность. «Ну что, помогло?» — поинтересовалась Лавгуд, но Драка уже не слышал ее. Он резко повернулся к Грейнджер и, схватив ее за руку, быстро пробормотал. «Я знаю, где она. Крутая винтовая лестница, которой никогда раньше не бывало при выходе из выручай комнаты, казалась бесконечной». Гермиона слышала где-то на периферии, как Джинни рассказывала Гарри, что теперь выход из комнаты всякий раз возникает в разных местах, расположение которых невозможно предугадать, но сейчас они с Драко вполне рисковали оказаться в слизеринских подземельях. «Ты уверен?» — снова спросила Гермиона и могла поклясться, что буквально услышала, как Драко закатил глаза. Они держались за руки, но он шел чуть впереди, проход был настолько узким, что вдвоем не поместится. «Уверен, хоть и удивлен, что кусок души темного лорда покоится на дурацком бюсте в уродливом парике. Сомневаюсь, что он сам туда ее взгромоздил. Ну, Вполне возможно, именно этого он и добивался, чтобы Крестраж не привлек ничьего внимания, рассуждала Гермиона. Я бы именно так и поступила. Драко остановился и, обернувшись к ней, ухмыльнулся. Работаешь над планом, тогда придется поторопиться, вдруг Паркинсон снова попытается убить тебя. Драко, я в ахуе, Грингер. Он отвернулся и продолжил путь. Гермиона нахмурилась, задумавшись, как долго он собирался злиться на нее, и на Невилла, и на весь отряд Дамблдора. «Прости меня, ладно?» – выдохнула она, и они снова остановились. «Я не хотела скрывать намеренно. Просто в тот момент мне казалось это совсем неважным, ведь, еще скажи, что поступок Пенси – тоже часть пророчества», – с издевкой произнес Драко. «А ее милый романтический союз с твоим вторым потенциальным убийцей – ничто иное, как судьба. Я согласна, что попытка Пенси прикончить меня, а попытка Невилла прикончить Беллатрису на деле оказались покушением на одного и того же человека, и это просто до безумия иронично. Иронично, как и то, что после неудачных попыток убить меня они еще и начали встречаться. Иронично, Грингер, это пиздец». Гермиона смотрела на Драко, на его возмущенно нахмуренные брови, полный гнева взгляд, и была так невообразимо счастлива вновь испытывать это теплое чувство в груди от того, что он просто находился рядом. Их молчание затянулось. Взгляд Драко немного смягчился, хотя продолжал оставаться суровым, и мгновением позже Гермиона, поддавшись внутреннему порыву нежности, крепко обняла его, уткнувшись носом в его шею. Драко обреченно выдохнул, заключив Гермиону в вынужденные примирительные объятия, но она знала, что он не возражал. Его тело расслабилось, кончики пальцев мягко сдавили ткань джинсовой куртки, и было в этом жесте нечто трепетно-собственническое. Драко прижался щекой к волосам Гермионы и обнял ее еще крепче. «Что за конченый день?» – пробормотал он в ее макушку. Из губ Гермионы сорвался вымученный смешок. «Бывало и хуже. Я бы воздержался от столь поспешных выводов. До полуночи остался всего час, и я рада, что большую часть этого дня мы провели вместе. Ведь еще утром я и представить себе не могла, что увижу тебя снова. А разве это было не вчера?» Гермиона отстранилась и, заметив сдержанную улыбку Драко, тихо фыркнула и покачала головой. «Неделю назад, примерно. Жаль, что у нас не было остальных 6 дней». Она опечаленно склонила голову на бок и провела ладонью по его щеке. Грубые рубцы ощущались под пальцами все еще незнакомо и навевали невыносимую тоску. Гермиона не могла даже вообразить, сколько боли перенес Драко и как отчаянно боролся за свою жизнь, чтобы вновь оказаться здесь, рядом с ней. Все это время она была в его мыслях, в его сердце. Гермионе стало стыдно за свои гнусные предположения о выборе Драко, сделанном в пользу темной стороны. Скорбь пошатнула веру в любовь, охваченное горем сердце ожесточилось. Худший расклад казался логичным, а оттого безопасным, ведь тогда не остается места для надежды, которая способна уничтожить остатки и без того искалеченной души несбыточными фантазиями. «Откуда ты узнал про Крестражи?» — прошептала Гермиона. «Мне было чертовски скучно», — так же тихо ответил Драко, пожав плечами, и ласково улыбнулся. Почему-то от каждого слова, от каждого мимического движения веяло необъяснимым чувством приближения неотвратимого. Гермиона впитывала каждый момент и пыталась запомнить все ощущения, внутренние, телесные. Она пыталась запомнить, каково это, осязать полосы шрамов под пальцами, и, хотя она ненавидела их, сердце болезненно сжималось от мысли, что ее пальцы не успеют привыкнуть к ним, глаза не успеют впитать новый образ, тело не успеет запомнить прикосновение Драко, его тепло, его запах. Им было отведено так безжалостно мало времени, и с каждой секундой оно иссякало, просачивалось прозрачной сыпучей струйкой в тонкое горлышко песочных часов. Внезапно хрупкую тишину прорезало оглушительное шипение, и Гермиона зажмурилась, инстинктивно прижав ладони к ушам. «Я знаю, что вы готовитесь к битве. Ваши усилия тщетны. Я не хочу вас убивать. Я с большим уважением отношусь к преподавателям Хогвартса. Я не хочу проливать чистую кровь волшебников. Отдайте мне Гарри Поттера, и никто из вас не пострадает. Отдайте мне Гарри Поттера, и я оставлю школу в неприкосновенности. Отдайте мне Гарри Поттера, и вы получите награду. Даю вам на раздумье время до полуночи 53. Обе цитаты Волдеморта из книги «Гарри Поттер и дары смерти» будут выделены жирным курсивом. Вездесущий голос Волдеморта, казалось, раздавался прямо в ее голове. Гермиона в ужасе посмотрела на Драко и увидела в его взгляде отражение собственного страха. Несколько секунд вновь воцарившуюся тишину нарушало лишь их тяжелое дыхание, и, когда оцепенение спало, Драко схватил Гермиону за руку и потянул за собой. «Пойдем». Бесконечная винтовая лестница уперлась в неприметную деревянную дверь, похожую на ту, что вела из туннеля в выручай комнату. Толкнув ее, Гермиона и Драко очутились на просторной круглой площадке с безошибочно узнаваемой каменной горгульей. Видимо, теперь магия комнаты, являющаяся всего лишь крошечной частью одного необъятного живого организма, распознавала не только желания входящих в нее, но и тех, кто четко представлял себе место, в котором хотел оказаться, когда ее покидает. Пропитанный светлой магией Хогвартс сделал все для того, чтобы уберечь невинных детей от опасности, но, разумеется, этого никогда не было достаточно. По замку начали раздаваться отдаленные крики переполошенных студентов и префектов, пытающихся организовать своих подопечных в группы. Замок вибрировал от накладываемых на него защитных заклинаний. У Гермионы не было возможности свериться с часами, но по ее ощущениям до полуночи оставалось не более получаса. «Пароль», — раздраженно пробормотал Драко. «Он не сказал нам пароль. Должно быть что-то легкое», — рассуждала Гермиона, перебирая в голове варианты. «Что-то, что известно только нам троим. Неправильный выбор, дерьмовые решения». Статуя оставалась неподвижна. Гермиона медленно обвела взглядом арку, раздумывая над вариантами. И затем, словно вспомнив о чем-то, коснулась тыльной стороны ладони Драко и тихо, но отчетливо произнесла: «Пророчество». Горгулья сложила крылья и посторонилась, открывая проход. Драко и Гермиона коротко переглянулись и взялись за руки, но, как только Гермиона сделала шаг, рука на ее ладони сжалась крепче. «Приготовь палочку», — предупредил Драко. «На всякий случай. Если будет засада, немедленно уходи. За кого ты вообще меня принимаешь?» Недоверчиво прищурилась Гермиона. «Ты нужна Поттеру, а ты нужен мне. Без тебя я оттуда не выйду, Гринджер. Это не обсуждается». Она потянула его за руку, и их поглотил мрак узкого прохода. Тошнотворное волнение сменилось обуревающим раздражением, и Гермиона была почти рада этим переменам. Они прибавляли решимости. Чутье подсказывало, что засады быть не могло. Все же Северус постарался соблюсти конфиденциальность, но его доверие Аластеру поистине удивляло. Как давно они поддерживают связь? Дверь кабинета директора распахнулась, и на миг Гермионе показалось, что она перенеслась во времени. Будто достаточно всего пары секунд для того, чтобы отыскать среди изобилия диковинных вещей и вещиц, наполнявших кабинет, высокую седовласую фигуру профессора Дамблдора, задумчиво смотрящего в окно. Но вместо него над громоздкой армиллярной сферой возвышалась другая фигура, казавшаяся здесь чужой и неуместной. Гермиону захлестнули очень странные и неоднозначные чувства, когда взгляд угольно-черных глаз Северуса с ней повстретился с ее, а затем переместился на Драко. Сложись все совсем иначе, она бы посчитала с ней по бессердечным узурпатором, осквернившим святилище Хогвартса, но сейчас Гермиона видела перед собой уставшего человека, влачащего на своих плечах невообразимый груз ответственности, о котором знали лишь единицы. Это прослеживалось в неприступной холодности его взгляда, в напряженных плечах и безупречной осанке, в жесткой линии губ и испещренном преждевременными морщинами лице. Северус не был стар, однако производил впечатление уже немолодого мужчины, чья жизнь никогда и ни для кого не служила предметом для зависти. Он являлся безусловно темным волшебником, но в сердце Гермионы необъяснимым образом находилось место для сочувствия его одиночеству. Он был темным волшебником, но не был плохим человеком, она это знала. Северус не стал удосуживать их приветствием. Сказать по правде, Гермиона не могла припомнить ни одного раза, когда бы он тратился на подобную бессмыслицу, как и на слова прощания. Желал ли Северус кому-нибудь доброй ночи хотя бы однажды, или доброго утра, просыпаясь с первыми лучами солнца? Глупая мысль. Ответ очевиден. Впечатляюще, бесстрастно заключил он, окинув Драко оценивающим взглядом. «Это ваша заслуга», — в том же тоне произнес Драко. «Прошу простить мою мать за внезапное беспокойство. Она была не в себе. Если бы твоя жажда смерти и впрямь была столь непреодолима, мои усилия оказались бы тщетны. Простых слов благодарности было бы достаточно». «Орден уже прибыл?» «Да», — ответила Гермиона. «Кингсли с Ремусом готовит отряд Дамблдора к битве». Северус ничего не ответил и отвернулся к окну. Его молчание было тяжелым, выверенным. будто ощущалась частью разговора. Сегодня – ночь последних слов. Для одних – услышанных, для других – произнесенных. И ни у кого не хватит духу признать, насколько страшна скорая разгадка этой тайны. Сегодня вам предстоит столкнуться с силой, о которой раньше вы не могли и вообразить, бесцветно проговорил Северус, не отрываясь от темно-синего ночного неба, мерцающего золотом защитного барьера. Армия темного лорда многочисленна и превосходно обучена. Ордену не хватит ни умений, ни личного состава, его поражение неизбежно. Полагаю, вы оба прекрасно это понимаете. Гермиона почувствовала на себе взгляд Драка и глубоко вдохнула. Именно поэтому мы здесь. У нас есть план, и есть шанс на победу. Воля пророчества должна быть исполнена. Северус мрачно ухмыльнулся. Внутри у Гермионы резко похолодело. Он медленно развернулся и внимательно посмотрел на них с Драка. Я не знаю, что вы задумали, и осознаете ли масштабы опасности, которой подвержен Хогвартс и каждый, кто намерен бороться за него. Готовы ли встретиться лицом к лицу со смертью, которая неизбежно примет обличие ваших близких сегодня? Предлагаете не сражаться? С презрением осведомился Драка. Предлагаю защитить то, что вы еще можете защитить. Тон Северуса ожесточился, окрасившись неприсущей ему эмоциональностью. Ужасающий смысл его слов повис в звенящей тишине, словно каменный маятник, который вот-вот рассечет пространство и расколет его на части. С самого детства мне внушали, что мой путь предопределен, с яростью прошептал Драка, и я шел по нему неуклонно, ведь за каждый проступок меня ждало наказание. Я был ребенком, когда испытал на себе свой первый круциатус. Меня пытали, словно гребаного преступника, когда мое сердце было чертовски чистым, и я никогда этого не забуду. Гермиона резко выдохнула и устремила полное изумление взгляд на Драка. Его глаза блестели в тусклом свете зачарованных свечей и пылали подлинным гневом. Неужели он и впрямь нашел в себе силы признаться в этом сейчас, Северусу? Я знаю, мрачно произнес он, и Гермиона во второй раз в жизни увидела в тени черной радужки едва уловимый проблеск сочувствия. Но твое возмездие сегодняшней ночью бессмысленно. Жизнь не станет к тебе справедливее, сражаться за то, что тебе дорого, безрассудно. Его нужно оберегать, а не отдавать последнее. Неужели вы сами сдались бы? Не выдержала Гермиона. Сбежали бы? Нет, равнодушно ответил Северус. Но лишь потому, что моя жизнь больше не имеет той ценности. Вы слишком молоды и глупы, чтобы понять. Это вы глупы, если думаете, что мы не понимаем, жестко осек его Драка. Всю войну мы были вынуждены подчиняться приказам темного лорда, причинять боль невинным, убивать. Вы видели, что эта служба сделала со мной, но вам никогда не приходилось беспомощно наблюдать, как на ваших глазах угасает любимый человек, которому чужды темная магия, насилие и весь тот ад, через который прошла Грейнджер, ведь вы никогда не любили. С ней сорвался с места и в несколько широких шагов приблизился к Драка, прожигая его олютевшим взглядом. «Не смей, убийственно тихо», с расстановкой проговорил он. Драка сглотнул, но выдержал его взгляд, не отступая. Гермиона напряженно наблюдала за двумя совершенно разными, но одинаково воинственными эмоциями, отражающимися на их лицах, и от этого близкого созерцания становилось не по себе. «Ты всегда был умен и наблюдателен не по годам», едва шевеля губами продолжил Северус. «Но ты понятия не имеешь, кто я, и никогда не узнаешь, скольким мне пришлось пожертвовать. Мое наставление – не пустые слова. Вы примкнули к темному лорду добровольно», холодно заметил Драка. «Вас никто к этому не принуждал. Это было только ваше решение. Так почему же сейчас вас настолько волнуют наши судьбы?» Северус отступил на несколько шагов назад, не сводя глаз с Драка. Рывком извлек волшебную палочку и рассек ею воздух. «Экспекто патронум». Кончик заискрился серебристым сиянием. Тонкие нити света переплетались в замысловатые узоры, которые постепенно приобрели форму грациозной лани. Гермиона сжала ладонь Драка и завороженно наблюдала за порхающим по воздуху патронусом, который был ей уже знаком. И когда чары развеялись, она поймала внимательный взгляд Северуса и пораженно прошептала: «Вы, так это были вы. Вы оставили для нас меч Гриффиндора там, в лесу». Северус не ответил. Черты его лица разгладились, взгляд сделался пустым и отрешенным. Гермиона опустила глаза, сосредоточившись на воспоминаниях о той ночи. В памяти зазвучали далекие отголоски слов Гарри. «Эта лань напомнила мне об отце, и хотя я уже неоднократно убеждался, что чудес не существует, но меня буквально преследует чувство, будто он помогает мне, когда я действительно в этом нуждаюсь. По телу поползли колючие мурашки. Они проникали под кожу, бурлили в крови, добираясь до внутренностей. Так ли много пожирателей смерти владели магией Патронуса, и почему Гарри узнал в нем нечто родное, безопасное? Лань взволнованно выдохнула Гермиона, вновь устремив взгляд на Северуса. Почему именно Лань? Этот вопрос отнюдь не был лишен смысла, и Снейп это понимал. Он знал, что она догадалась. Северус вновь отвернулся к окну, устало оперевшись руками на подоконник. Мерцание защитного купола с каждой секундой казалось все эфемернее, тоньше, словно одного взмаха палочки будет достаточно, чтобы разрушить хрупкие чары. С самого первого дня, как я увидел его, безучастно пробормотал Снейп. Я возненавидел его. Не потому, что его отец был моим врагом, и не потому, что мальчишка напомнил мне о худшем времени моей жизни. Северус поднял голову и устремил взгляд в темное небо, выдержав долгую паузу, словно раздумывал над следующими словами. У него ее глаза. Она защитила его ценой своей жизни, и он выжил. А я не смог сделать того же для нее. Я не смог уберечь то единственное, что было мне дорого. Гермиона поймала потрясенный взгляд Драко, который, она была уверена, отражал ее собственный. Слова Северуса невозможно было воспринять превратно, оттого их ошеломляющий смысл застиг ее врасплох. Лили Поттер. Немыслимо. Невозможно. Северус любил ее и хранил эту тайну всю свою жизнь. Несчастная, безответная, трагичная любовь, по причине которой он стал тем, кем являлся. Верным слугой Волдеморта, обретшим желанное признание, и неуловимым шпионом ордена искупления самой великой ошибки. И в этот момент Гермиона осознала так ясно. Она наконец увидела Северуса Снейпа, не непостижимую загадку, а всего лишь раненого и уязвимого человека с черствым и иссушенным от времени сердцем. Как и все они, дети войны, но узнавшие ее значительно раньше. Но ваш Патронус, осторожно проронила Гермиона. Я не понимаю, ведь это было так давно. Неужели он, после стольких лет, всегда, ни одно заклинание, ни один самый яростный удар не способны были поразить прямо в сердце настолько, как одно это слово. Всего одно, но такое емкое, откровенное, перечеркивающее историю, срывающее маску и обнажающее сломленное естество некогда опасного и бессердечного пожирателя смерти. Одно слово пошатнуло опоры, разрушило представление Гермионы о мире, добре, зле, любви, ненависти. Сколько же известных ей вещей на деле являлись совсем не тем, чем всегда казались. За сводчатым окном послышался глухой низкочастотный взрыв. Первая волна заклинаний столкнулась с защитным барьером. Лицо Северуса приняло прежнюю холодную отстраненность. Он вынул из кармана миниатюрный стеклянный фиал и прикоснулся кончиком палочки к виску. Тонкая белесая нить потянулась за древком и оборвалась. Снейп поместил воспоминание в фиал, крепко закупорил его и протянул Гермионе. Поттер должен просмотреть это воспоминание как можно скорее. Его голос обрел привычную холодность. Если он сделает все правильно, война закончится сегодня. Это последнее завещание Дамблдора. Гермиона приняла из его рук фиал, настойчиво игнорируя расползающееся по нутру чувство тревоги. А если не выйдет, задумчиво прошептала она, уходите, скрывайтесь, не повторяйте ошибок, совершенных до вас. Драко медленно покачал головой, прикрыв глаза. Разговор с Северусом оставил на нем неизгладимое впечатление. У них было все, почти все, только не было времени. «Спасибо», — тихо проговорил Драко. Они уже направились к выходу, как с ней покликнул его. Драко остановился. Северус подошел к столу, вынул из ящика маленький пузырек с зельем и протянул ему. «Этого должно хватить на несколько часов». Драко осмотрел пузырек с темно-фиолетовой жидкостью, в которой безошибочно узнавалось обезболивающее зелье, своеобразное благословение на смертельную ошибку, неодобрение и забота, в этом был весь Северус Снейп. Примечание к части, арт к главе, https://metheatsurseofslytherin 462, готовы к мясорубке, глава 57, часть 2, они ушли, не прощаясь, весь путь до Гаргульи Драко с Гермионой не обмолвились ни словом, в сознании царил полнейший хаос, сердце билось неровно, металась в груди словно раненая птица. Пустой коридор встретил их густой тишиной, которая время от времени нарушалась низкой вибрацией разрушающегося защитного купола. Дверь, ведущая из выручай комнаты, разумеется, исчезла. Достигнув лестничной клетки, Гермиона остановилась и повернулась к Драко. «Я знаю, что ты скажешь», — спокойно произнес он, — «не стоит, я пойду за тобой, если ты сомневаешься». Грингер, он заключил ее лицо в ладони, И Гермиона усиленно сглотнула. «Я поклялся тебе. Думаешь, я не понял, что слова Снейпа для тебя ничего не изменили? Это не так, вернее его боль для меня изменила многое. Но не мое намерение бороться до конца, каким бы он ни оказался». Тихую торопливую речь прервал очередной более громкий удар, разнесшийся по замку. «Скоро начнется битва. Самая жестокая и кровопролитная из всех известных историй маги. Хорошо. Согласие и обещание. Нерушимая уверенность, столь нехарактерная для Слизерина, но отнюдь не чуждая Гриффиндору. Оба проклятия влекли за собой смерть, и свободное одиночество, и самоотверженная любовь. Гермиона сделала свой выбор давно, избрав второй путь. Дракожи неотступно следовал по нему, потому что был предан Гермионе. Позади послышались быстрые шаги, и прямо перед ними возникла растрепанная профессор МакГонагалл, все еще облаченная в ночной халат. Палочка в ее руке на мгновение дрогнула, тонкие губы приоткрылись в изумлении, но, несмотря на порыв Гермионы отстраниться от драка, он даже не шелохнулся. «Мисс Грейнджер, мистер Малфой, что вы здесь делаете?» Ситуация была непредвиденная и ужасающе неловкая. Гермиона чувствовала, как под ладонями драка ее щеки наливаются жаром, они практически пылали. Сколько бы ей ни довелось пережить, через какие испытания пройти, представ перед профессором в таком смущающем положении, она вновь ощутила себя провинившейся студенткой, несмотря на то, что мир находился на пороге гребаного апокалипсиса. «Здравствуйте, профессор», — пролепетала Гермиона. «Мы, драка с нами. Он не враг, он на стороне Ордена Феникса». Ошеломленный взгляд МакГонагалл был прикован к глубоким полосам шрамов, исчертивших его лицо, и постепенно в ее широко распахнутых глазах отразилось понимание. Гермиона была готова провалиться сквозь землю. Неважно, что вот-вот начнется кровавая бойня, она только что провалила экзамен, получив вместо желаемого превосходно удручающее выше ожидаемого. «И как же давно, позвольте узнать, вы планировали свое предательство?» — скептически осведомилась МакГонагалл. «С самого начала, полагаю», — невозмутимо ответил драка, опустив руки. И Гермиона облегченно вздохнула. «Почему же вы сразу не приняли правильную сторону, мистер Малфой? Директор Дамблдор обещал вам и вашей матери защиту, вы могли избежать жизни преступника, на которую себя обрекли. И хоть я считала идею Альбуса безрассудной, я все равно была готова исполнить его волю. Вы же понимаете, что совершили огромную непростительную ошибку. Возможно, но благодаря этой ошибке у Ордена было преимущество. Мне прекрасно известно, о каком преимуществе речь», — сухо ответила МакГонагалл и неодобрительно вздохнула. «Это ваше дело, разумеется. В любом случае помощь со стороны нам не помешает, в том числе от бывших пожирателей смерти. Нам нужно найти Гарри», — опомнилась Гермиона, дернув драка за рукав. «Меч Гриффиндора все еще у нас, чаша до сих пор не уничтожена, воспоминание. Вы видели его, профессор, он должен был найти вас. С полчаса назад они с мистером Уизли, Дженнивра и мисс Белл отправились к башне Гриффиндора», — кивнула она. «Я наложила на всех четверых дезиллюминационные чары, дабы уберечь их от бдительного взора Кроу. Чары Поттера были просто ужасны. Эвакуация уже началась?» «Полагаю, что да. Мы с профессорами сейчас пытаемся удержать защитный купол, бреши пробиваются по всему периметру. Из окон башен контролировать чары повсеместно не представляется возможным, Хогвартс окружен». Гермиона и драка переглянулись. «Вторжение – всего лишь вопрос времени, и весьма ограниченного. Нужно торопиться». Наспех поблагодарив и попрощавшись с МакГонагалл, они преодолевали лестничные марши один за другим, пока не достигли башни Гриффиндора. Портрет полной дамы был раскрыт нараспашку. Очевидно, что гриффиндорцы давно покинули свои спальни под наблюдением старосты и наверняка уже собрались в большом зале. «Что будем делать?» – быстро спросил драка. «Нужно передать Гарри воспоминания как можно скорее и забрать у него чашу, уничтожим ее вместе с диадемой». Большой зал казался переполненным, несмотря на довольно скромный студенческий состав в сравнении с предыдущими годами. Все громко переговаривались, перекрикивались, многие студенты были одеты в халаты и пижамы, прижимая к груди скромные пожитки и клетки с питомцами, все, что удалось успеть забрать в спешке. Ко входу было невозможно пробраться. Студенты толпились в очереди к лестницам, старосты запускали в воздух сигнальные огни, соответствующие цветам факультетов. Все стремились к единственному выходу из Хогвартса, выручая комнате. Драка и Гермиона то и дело ловили на себе настороженные враждебные взгляды, кто-то указывал на драка пальцем, выкрикивая «Пожиратель смерти». Студенты помладше испуганно ускоряли шаг. Наконец, словно из ниоткуда возникла Тонкса и оттащила их обоих в сторону. «Что вы тут делаете? Я думала, вы отправились вместе с Гарри. Мы как раз его ищем», — беспокойно пробормотала Гермиона в попытке отдышаться. «Где он?» Тонкс нервно пожала плечами. «Последний раз мы виделись здесь минут 15 назад. Они с Роном, Джинни и Кати искали вас, а затем куда-то исчезли». «Блеск», — фыркнул Драко. Гермиона судорожно соображала, прикидывая разные варианты. «Искать Гарри по всему замку бессмысленно. Крестраж все еще не найден, меч у нее. Почему Гарри просто их не дождался? И куда, черт побери, они могли уйти?» «Пойдем», — Драко схватил Гермиону за руку и потянул к лестнице. «Здесь мы только зря теряем время. Лучше дождаться конца эвакуации, выручая комнаты». «Ты уверен, что она там?» — тихо спросила Гермиона, внимательно посмотрев на него. «Уверен». Раздался оглушительный взрыв. Отовсюду послышались испуганные возгласы. Старосты, усилив голос сонорусом, призывали сохранять спокойствие и поторапливаться, строго держа строй. Тонкс обвела взглядом потолок и затем подтолкнула Гермиону и Драко. «Идите же, скорее». Замок сотрясся, наполнился низким, леденящим душу гулом. Прямо как в ту самую ночь. Драко и Гермиона перепрыгивали через две ступеньки, время от времени останавливаясь. Из-за большой нагрузки на ноги Драко был вынужден брать передышку, чтобы боль хоть немного утихла. Спускаться по лестницам было намного проще, чем подниматься, в особенности, когда приходилось двигаться на пределе своих возможностей. Удары бомбарды кое-где уже достигали внутренних стен, приходилось ограждать лестницу щитовыми чарами, чтобы уберечь перепуганных студентов от травмы и уберечься самим. Встревоженные и растерянные старосты адресовали Гермионе и Драко короткие благодарные взгляды, и от этой мнимой или временной сплоченности на душе становилось немного легче, однако страх перекрывал и подавлял все остальные чувства. «Все еще можно исправить, можно уйти, спрятаться, сбежать из этой смертельной ловушки», — шептал гнусный голосок дьявола, но Гермиона даже не думала прислушиваться. Она знала, это нормальная реакция на опасность. Было бы странно, если бы случилось наоборот. Подсознательно разум будет стремиться к отступлению, в особенности, после слов Северуса. Сегодня все было слишком. На каждое из событий требовалось по меньшей мере неделя для того, чтобы все осмыслить, хорошенько обдумать, привыкнуть, сделать выводы. Голова разрывалась от переизбытка информации, тело и душа молили об отдыхе. Но настоящий момент не давал расслабиться. Щитовые чары и быстрый подъем по лестнице тянули силы, перепуганные дети прятались за Гермиону и Драко, за старосты друг за друга. Все орденцы находились на оборонительных позициях у окон, на башнях и снаружи, по периметру замка, чтобы отсрочить момент вторжения как можно дольше. Гермиона понимала, что в этом не было смысла. Пожирателей и егерей ничто не остановит, никакие усилия. Возможно, кто-то из ее друзей уже мертв. «Сюда!» — крикнул староста Пуффендуя, махнув рукой за угол, где располагался коридор восьмого этажа. К счастью, наиболее опасный отрезок пути был преодолен, лестницы остались позади. Гермиона и Драко следили за тем, чтобы никто из студентов не отстал, не впал в оцепенение от испуга и не угодил под обвалы. Дверь, выручая комнаты, была распахнута. Пол под ногами дрожал, однако стены и потолок коридора пока были целы. В комнате не осталось никого, кроме покидающих ее студентов и караулищих у тайного хода старост. Когда последний студент скрылся за портретом, а после него в туннель вбежали отвечающие за эвакуацию старшекурсники, Драко схватил Гермиону за руку, потянул в коридор и захлопнул дверь, выручая комнаты. «А как же старосты?» — спохватилась Гермиона. «Они ведь не смогут вернуться. Плевать на старост». Дверь комнаты исчезла. Драко закрыл глаза. Шум и сотрясающая вибрация отвлекали. Гермиона бы точно не смогла сосредоточиться на желаемой картинке, но эклюменция Драко позволяла ему полностью отключиться от реальности. Удары становились все громче, ближе, замок задрожал, и со стен посыпалась серая пыль, оседая тонким слоем на пол. Гермиона нервно оборачивалась, устремляя взгляд к потолку, готовая в любой момент рассечь и отбросить в сторону обломки, летящие в их сторону. Наконец на поверхности светлого камня проступил витиеватый металлический орнамент, и спустя несколько секунд в стене материализовалась высокая сводчатая дверь. Отперев ее, Драко коснулся ладонью спины Гермионы, слегка подтолкнул ее, пропуская вперед, и в последний раз оглянулся на коридор, чтобы убедиться, что за ними никто не последует. Как только дверь захлопнулась, комната забытых вещей погрузилась в оглушающую тишину. После наружного шума с непривычки в ушах зазвенело. Гермиона окинула взглядом зловещий полумрак и внутренне содрогнулась от все еще свежего воспоминания о том дне, когда они с Драко оказались здесь в прошлый раз. С тех пор она испытала на себе все виды и оттенки боли и отчаяния, но та боль была несравнима ни с чем. Тогда Гермиона впервые познала горький вкус предательства, а после, еще более едкую горечь прощания, и сейчас не могла отделаться от предчувствия, что все повторяется, но на этот раз, необратимо. Драко шагнул вперед и повернулся к Гермионе, мягко сжав ее плечи. В его взгляде читалась уязвимость, он тоже это чувствовал. «Давай найдем его», мрачно, но твердо произнесла Гермиона. Драко выждал мгновение, словно пытался отыскать что-то в ее взгляде, и затем кивнул, невесомо скользнув ладонями вниз по ее рукам. Они бродили по витиеватому лабиринту громадного хранилища, состоящего из высоких многослойных башен бесполезных сокровищ, канувших в прошлое вместе с их безликими и безымянными владельцами. Драко точно знал, куда нужно идти. Гермиона следовала за ним и думала о том, насколько было непоколебимо ее доверие к нему, даже несмотря на тягостные воспоминания об этом месте. Она следовала за ним так же неуклонно, как и тогда, не зная, что ждет ее в конце пути. Драко постепенно замедлил шаг и остановился. Его взор был прикован к неприметному покосившемуся серванту с мутными стеклами, за которыми было не разобрать, что же находилось внутри. Наверху, покрытые паутиной и клубящейся пылью, располагались неровная стопка книг, разбитая ваза и изъеденный молью абажур, а рядом стоял странный мраморный бюст в склокоченном парике, на котором тускло поблескивала диадема. Изумленно выдохнула Гермиона и, самозабвенно оттолкнув Драко, вскарабкалась на заржавевший перевернутый котел. Руки словно сами потянулись к крестражу, он вытеснил все мысли и завладел ее вниманием, завораживая едва уловимым мерцанием. «Гринджер!» — предостерегающе окликнул ее Драко. Гермиона быстро моргнула и обратила взгляд на него. Драко выглядел напряженным, встревоженно наблюдая за ее реакцией, будто был готов в любой момент выбить крестраж у нее из рук. Гермиона спустилась вниз и протянула диадему ему. «Ее должен уничтожить ты», — уверенно произнесла она. Драко перевел недоверчивый взгляд на крестраж, и Гермиона подошла ближе, пристально изучая каждый рубец, рассекающий бледную кожу, отметины, которые уже никогда не изгладить. «Если ты готов», — он принял из ее рук диадему и задержал на ней взгляд. Сияние драгоценных камней оказывало пленяющий эффект. Они приковывали взгляд, на них хотелось смотреть, не отрываясь, словно вот-вот откуда-то издалека раздастся шепот, раскрывающий все тайны мира. «Доставай меч!» Гермиону захлестнуло волнение. Блеск диадемы отражался в исполненных решимости глазах Драко, серо-голубые радужки казались совсем темными, подобно глубоководной бездне. Чудовищно долгий, ненавистный путь, тянущийся сквозь десятилетия, наконец оборвется, раз и навсегда. Вынув меч Гриффиндора из сумочки, Гермиона скользнула взглядом по рубиновой рукояти и серебряному лезвию с выгравированным напоминанием о том, что этот бесценный артефакт является лишь самым отважным наследником Годрика, чья храбрость не знает границ. «Я должна предупредить тебя», — сосредоточенно произнесла Гермиона. «Крестраж может попытаться воздействовать на твой разум, заставить усомниться в своем решении. Окклюменция против него бессильна. Эта магия чувствует твои потаенные страхи, но ты не должен слушать его. Что бы он ни говорил, это всего лишь хитрая уловка, нацеленная на то, чтобы пошатнуть твою уверенность. Я буду слушать твой голос», — пообещал Драко, ободряюще улыбнувшись уголком губ. «Ты знаешь меня лучше, чем кто-либо». Он опустил крестраж на пол и в ожидании посмотрел на Гермиону. Она протянула ему меч, бережно придерживая за лезвие второй рукой, и Драко принял его, легко коснувшись пальцами ее дрожащей ладони. Гермиона встала рядом, устремив взгляд на диадему. Драко глубоко вдохнул, с шумом выдохнул и возвел меч над головой, готовясь нанести удар. «Ты совершаешь большую ошибку». Пронизывающий многоголосый шепот раздавался из ниоткуда и отовсюду. Плотный дым окутал диадему и поглотил ее целиком, вырастая, удлиняясь и приобретая четкие очертания. Драко замер, широко распахнув глаза. Несмотря на то, что Гермиона была готова к чему-то подобному, она словно потеряла дар речи и способность двигаться. «Взгляни на себя. Вся твоя жизнь, череда предательств, унижения и боли, свинцовый дым приобрел форму человеческой фигуры, Буйные кудри змеи подобными лентами извивались в воздухе, черное призрачное облачение стелилось вязким туманом, покрывая все вокруг. «Ты не справился, Драка. Совсем скоро ты потеряешь все, у тебя нет будущего». Жуткий фантом Беллатрисы кровожадно скалился и выглядел обезображенно искаженным. Черты лица непрестанно менялись, искривлялись, но сохранялись узнаваемыми. И Гермиону окатило ледяной волной понимания. Этот страх их общий. Крестраж чувствовал, что Драка не один. «Твой отец никогда по-настоящему не любил тебя. Он презирал тебя и проклинал всех богов за то, что они послали ему такого слабого сына. Мать бездействовала, молча наблюдая за твоими страданиями. Ты боролся в одиночку, о, бедный Драка. Ты ведь знаешь, что твое счастье, которое ты обрел в стенах этого замка, было обречено с самого начала. Ты полюбил грязнокровку, и эта любовь помутила твой рассудок, лишила здравомыслия. Ты запутался, Драка, и обрек на вечные муки не только себя, но и ту, кто тебе так бесконечно дорог». Гермиона с трудом заставила себя оторвать взгляд от проклятого наваждения и посмотрела на Драка. Его глаза будто затянуло туманной поволокой, крепкая хватка на рукояти ослабла, и занесенный над плечом меч начал медленно опускаться. «Ты утянул ее за собой во тьму», — многотембровый голос фантома становился с каждым словом все громче. «Ее нежная незапятнанная душа обуглилась и раскололась по твоей вине. Ее место было рядом с друзьями, никчемными маглолюбцами, которые неминуемо проиграют эту войну. Но, по крайней мере, девчонка погибла бы чистой, темная магия не осквернила бы ее». «Замолчи», — с дрожью в голосе прошипел Драка. Линия челюсти и скулы напряглись, дыхание участилось. «Твоя надежда на победу Ордена Феникса очаровательно, омерзительно осклабилась Беллатриса. Так наивно и недальновидно. Ведь ты избегаешь мысли о том, какая судьба ожидает вас после. Ты боишься, Драка, потому что понимаешь, ваши руки в крови. Волшебному миру будет плевать на ваши бравые подвиги. Вы оба убийцы, хладнокровные монстры, вообразившие себя героями. Правосудие уничтожит тебя и твою возлюбленную. В наказание вас лишат свободы, лишат магии, подвергнут пыткам и обрекут на смерть в пучине безумия и одиночества. Ее друзья забудут ее, а твоя мать умрет под гнетом вечной скорби в пустом и холодном фамильном поместье». Легкие Гермионы болезненно сжались, сердце так яростно билось о ребра, что, казалось, в любую секунду проломит грудную клетку. Невидящий помутневший взгляд сконцентрировался на одной точке, чтобы удерживаться в сознании. Она была слабой, вознадеялась на стойкость духа и твердое намерение, но темная магия прокралась в самые затаенные уголки ее уязвимой души. Гермиона не смогла помочь Драка, не смогла сделать над собой необходимое усилие, чтобы сохранить ум холодным. Крестраж безусловно был коварен, но каждое его слово – правда. «Ты еще можешь предотвратить свой печальный конец». Голова Беллатрисы склонилась на бок, дикий оскал сменился почти ласковой улыбкой. «Отдай темному лорду диадему, и он простит твое предательство. Он вознаградит тебя, Драка, и станет владыкой мира, в котором ты сможешь жить счастливо». Многоголосие постепенно затухало, сократившись до одного сладкоречивого шепота, и фантом проскользнул по воздуху дымной поволокой, приблизившись к бледному лицу Драка. «У Гермионы есть зелье, не внимай ее клятве. Она выпьет его снова, ради тебя. Вы будете вместе, и никто не узнает, в безопасности, как ты всегда и мечтал, Драка». Пронзительный крик Гермионы рассек густой туман иллюзии. Драка вздрогнул, словно очнувшись от беспробудного сна, крепко сжал челюсти, яростно выдохнул сквозь зубы, уверенно обхватил рукоять меча до побелевших костяшек и нанес удар. Оглушительный треск расползся по залу, сотрясая сваленные друг на друга вещи, разметая пожелтевшие листы пергамента, потроша ветхие фолианты и разбивая стеклянные предметы на мелкие осколки. Драка и Гермиона пригнулись к полу, защищая друг друга от поднявшейся бури, которая прекратилась так же внезапно, как началась. Флоренцо Пхемачине, Йеннеофолд Станис. Воцарилась звенящая тишина, нарушаемая лишь шелестом опускающихся на пол пергаментов и тяжелым дыханием. Гермиона подняла голову и медленно выпрямилась, встретившись глазами с Драка. В его взгляде плескался неподдельный страх, слов не находилось. Немое раскаленное напряжение отяжеляло воздух между ними, беспорядочные, спутанные эмоции захлестывали подобно бушующей стихии во время шторма. Руки, цепляющиеся за плечи, сжимающие одежду, крупно дрожали, и никто не осмеливался отстраниться первым. Гермиона не могла спросить или выразить собственные мысли, но знала, они с Драко думают об одном и том же. Магия Кристража поразила в самую цель. Он пытался запутать, сбить с толку, но не лгал. Уродливая правда выбивала почву из-под ног. Теперь Гермиона понимала мотив Северуса, узрела в его словах отчаянный скрытый посыл. Он думал об этом и очень много, потому что знал, что мысли о будущем были у них обоих под запретом. Гермиона тяжело сглотнула и заставила себя отвести взгляд. Сейчас не время, им нужно спешить. Существует нечто более важное, неотложное, необходимо выбираться отсюда как можно скорее. «Мы должны найти Гарри», — опустошенно прошептала она в попытке подняться, но Драко крепко схватил ее за руку, вынуждая вновь опуститься на колени. Его горящий взгляд метался по ее лицу, дыхание было медленным и прерывистым. В сознание Гермионы прокралась догадка. Он принял решение сдаться, умолять ее прислушаться к словам с ней поизбежать, пока есть возможность. И самое отвратительное заключалось в том, что ей так хотелось этого, но она не могла. Сама мысль о безоблачной жизни где-то вдалеке, в то время как ее друзья гибнут на поле боя, была невыносима. «Я не хотел, чтобы все произошло вот так», — с горечью прошептал Драко. «Но для того, что я собираюсь сказать, вероятно, больше не будет возможности», — он осекся и опустил взгляд, всего на мгновение. «Я не буду становиться перед тобой на одно колено и говорить тебе всех этих банальных слов, ведь на пороге возможной смерти это бессмысленно. Просто я хочу, чтобы ты знала, в этом мире или любом другом, где бы нам не суждено было оказаться через час, тысячи или, может, миллионы лет, мое сердце будет принадлежать только тебе. Оно твое, Гринджер, под каким бы обличием и именем ты ни была». Разум обволокло туманом. Это все нереально, это сон, это все вокруг расплывалось, и Гермиона ощутила привкус соли на губах и болезненное жжение в горле и уголках глаз. Сбивчивое дыхание было поверхностным и будто не достигало скованных в спазме легких. Как же она ошибалась? Как она могла усомниться в душе Драко, если он был живым воплощением ее собственной души? Гермиона рвано выдохнула, держась из последних сил, чтобы противостоять обуревающим ее чувствам, которые давили, душили ее, грозясь разорвать на куски. «А если мы окажемся в мире, где не существует имен и обличий?» Голос подвел ее, сорвавшись до полушепота. «Мы найдем путь друг к другу, как и всегда, даже в самые темные времена». Неловкое движение дрожащих ладоней, робкие, словно на ощупь, прикосновение холодных пальцев по щекам, скулам, шее, обжигающие горячие слезы и уверенное, стремительное соприкосновение губ, таких же горячих. Пламенное дыхание накаляло ледяной воздух, пропитанный темной магией. Поцелуи Драко были наполнены подлинной страстью, и Гермиона не собиралась ему уступать. Казалось, что у исходящего от них отчаяния никогда не наступит предела. На губах ощущался привкус металла. Его крови, ее или обоих, не имело значения. Они упивались друг другом в последний раз, пробираясь все глубже, до самых недр. Они никогда не целовали друг друга так. Этот поцелуй не было вожделений, нежности или тоске. Нет. То, чем это было сейчас, могло случиться лишь однажды. Все на свете подлежало повторению и потому утрачивало свою ценность, за исключением самого первого и самого последнего. И если первый их поцелуй был смущенным признанием, то последний – вечной непреложной клятвой, не подвластной ни времени, ни смерти. «Я люблю тебя», – трепетно выдохнул Драко, и снова прильнул к губам Гермионы, ненадолго отстраняясь, чтобы вернуться вновь, с каждым разом целуя все нежнее. Кончики пальцев и выступающие участки ладоней мягко скользили по коже, собирая слезы. «И я тебя», — сдавленно прошептала Гермиона. «Я никогда не переставала любить тебя, Драко, и мне так больно от того, как сильно...» Она осеклась, не в силах закончить фразу. «Я знаю», — едва слышно отозвался он, переводя дыхание. «Знаю». Гермиона подняла взгляд, всматриваясь в блестящие серо-голубые радужки, застланные слезной пеленой. Какое-то время они с Драко просто смотрели друг на друга в попытке восстановить дыхание и изо всех сил старались запомнить, запечатлеть каждый момент. И затем, не произнося ни слова, Драко поднялся на ноги, слегка пошатнувшись из-за боли и эмоционального опустошения. Протянул руку Гермионе, помогая ей встать, и они вместе побрели к выходу из выручай комнаты, которая еще никогда не была настолько угнетающе безжизненной. Это было пристанище мертвых тайн, и только что оно пополнилось еще одной. Как только дверь комнаты распахнулась, коридор восьмого этажа наполнился оглушительным ревом. Видимость была очень слабой, Мельчайшие частицы плотной пылевой завесы моментально оседали в горле, проникали в легкие. Драко взмахнул палочкой, расчищая загрязненный воздух, схватил Гермиону за руку, и они устремились к лестницам, вздрагивая и пригибаясь от звуков взрывов, сотрясающих замок. Они уже добежали до лестничной площадки, завернули за угол, как вдруг Драко, опережающий Гермиону на пару шагов, резко остановился, и она врезалась в его спину. Лестниц больше не было, лишь торчащие каменные обломки. Вероятно, проникшие в замок пожиратели смерти решили отрезать путь к башням, которыми можно было временно воспользоваться в качестве убежищ, или же орденцы, обороняющие замок сверху, уничтожили лестницы, чтобы ограничить площадь боевых действий нижними этажами. Яростные крики разносились эхом по Хогвартсу, непроглядное облако пыли и дыма, поднимающихся из главного холла, рассекали мутные разноцветные вспышки и огненные всполохи. Драко обратил взгляд на Гермиону. Другого выхода у них не было. Она нервно сглотнула, переступая с ноги на ногу, пытаясь ощутить твердую опору. Голова кружилась от изъедающей тревоги и страха. Огромная высота, неизвестность. Когда жизнь буквально зависела от быстроты реакции и точного расчета. И, если все произойдет удачно, необходимо быть готовым моментально включиться в бой. Нам лучше разделиться, серьезно и в то же время с отчаянием сказала Грейнджер. Мы не знаем, что там внизу. Так будет безопаснее. Драко кивнул и почувствовал, как кровь отливает от лица и кончиков пальцев. Внутри стало так холодно. Наложи дизель-люминационное, когда отправишься на поиски Поттера. Не останавливайся и не отвлекайся, никому не помогай. Следи за тем, чтобы чары не развеялись. С каждым произнесенным им словом дыхание Грейнджер учащалось, во взгляде плескалась неконтролируемая паника. Вот и все. Возможно, это конец. Какова вероятность, что они все же еще встретятся? «Не смей умирать», – прошептала она, качнув головой, и поджала губы, чтобы сдержать слезы. Однако ее глаза все равно предательски заблестели. «Не буду», – Драко заставил себя одарить ее вымученной улыбкой, но не смог сделать последние усилия, чтобы вновь прикоснуться к ее бледной щеке и утереть скатившуюся слезу. «Я пытался много раз, но смерть избегает меня». Грейнджер горько усмехнулась и вновь покачала головой. Драко хотел умолять ее о том же, но не смог. Она не даст ему слова, а на меньшее он не согласен. Медлить дальше не было смысла. Драко отвернулся, глубоко вдохнул и шагнул в пустоту. Густое облако пыли по мере приближения начало проясняться, яркие вспышки заклинания и крики стали отчетливо различимы и, вскинув палочку перед собой, Драко применил амортизирующие чары и жестко приземлился на обломки. Он резко перекатился на бок и быстро пригнулся под пролетающим прямо над головой мечом каменного рыцаря. Драко выбросил перед собой щит, давая себе несколько секунд на то, чтобы сориентироваться. Происходила настоящая бойня. Пожиратели и орденцы смешались, лиц не разобрать, ослепительные вспышки мелькали повсюду, проносились рядом, врезались в защитный барьер, врезались в карнизы, арки, стены, которые обрушивались массивными каменными глыбами. Поединков почти не было. Пожирателей и егерей было слишком много, на каждого члена ордена или от 3 до 5 человек, но никто не сдавался без боя. Егеря не отличались ловкостью и мастерством, но противостоять целой группе было непросто. Драко деактивировал щит и незамедлительно атаковал нескольких вражеских солдат со спины, что довольно скоро привлекло внимание находящихся рядом пожирателей. «Убрать Малфоя!» — крикнул один из них, судя по габаритам, Гойл старший, и лишь сейчас Драко осознал, что впервые сражался, не скрывая своего лица. Несколько зеленых лучей устремились в его сторону. Драко уворачивался, посылал ответные проклятия, некоторые достигали цели, но большая часть разбивалась о стены, круша камень на крупные обломки. 3 из 7 пожирателей были повержены, оставшиеся по неясной причине избегали непростительных, атакуя другими боевыми проклятиями, и в сознании Драко возникла мимолетная абсурдная мысль, что у этих людей остались жалкие крупицы человечности, но ровно до тех пор, пока одно из заклинаний не поразило его в плечо. Драко отшатнулся и, стараясь не терять бдительность, продолжал отражать атаки и уворачиваться от непростительных, но плечо пронзала такая сильная боль, что глаза затянуло темной поволокой. Внезапно за спинами пожирателей 4 раза вспыхнуло ярко-зеленое зарево, и их бездыханные тела повалились на груду измельченного камня. Драко оторопел. Над побежденными врагами возвышался Аластер Грюм с поднятой палочкой в руке. Он стремительно приблизился к Драко, довольно быстро для человека, передвигающегося на тяжелом протезе, и, схватив его за воротник рубашки, оттащил к обломкам мраморной статуи. «Что с плечом?» – грубо прохрипел Грюм. «Перелом или вывих? Не знаю, не могу двигать», – быстро ответил Драко и проследил за кончиком палочки, наводящей примитивные диагностические чары. «Эпискей?» – сухо буркнул Грюм, и Драко дернулся от острой боли. «Порядок». Старый Аврор хлопнул его по здоровому плечу и, оглянувшись по сторонам, покинул временное укрытие, тотчас вступив в очередную схватку с противником. Драко даже не успел его поблагодарить. Он не успел вообще понять, что произошло, почему Грюм помог ему. Он ведь рисковал попасть под перекрестный огонь или получить такой же удар в спину, каким наградил своих врагов. Драко осторожно повел плечом, которое все еще ныло из-за поврежденных проклятием тканей, но определенно больше не затрудняло движение. Мгновением позже остатки мраморной статуи разлетелись на осколки. Драко пригнулся, заслоняя локтем голову, и отпрянул в сторону. Перед ним развернулся поединок между Эйвери, чью маску он легко отличал от прочих, и причудливо одетой старушкой, которая дралась настолько свирепо, что ее боевые навыки запросто могли сравниться с аврорскими. Видимо, она и была бабушкой Лангбаттома, которую Драко не успел разглядеть в неразборчивой суматохе во время прибытия ордена. Не теряя ни секунды, он оглушил Эйвери и успел отбросить в сторону обрушившуюся часть потолка. «Славно сработано, молодой человек», — бодро поблагодарила его Августа и поспешила к противоположному концу коридора, за которым находился вход в большой зал. Драко огляделся по сторонам. Он искал глазами Грингер, пытался высмотреть ее сквозь пылевую завесу, но видел лишь черные мантии и отсвет гладкого металла. Там, где минутой ранее происходили групповые бои, больше не было пожирателей, только мертвые тела, многие из которых были придавлены завалами. Драко пробирался по обломкам, задыхаясь от пыли, переступал через оглушенных егерей и внезапно наткнулся на безжизненное тело пожирателя смерти, лицо которого больше не было скрыто под маской. Пожиратель смерти, который не должен был оказаться здесь сегодня. Драко замер в оцепенении, не в силах отвести глаз от пустого взгляда Тианатта. Его молодое лицо с нежными чертами и темные кудрявые волосы были покрыты толстым слоем пыли, словно какая-то ненужная вещь, брошенная и забытая. Посиневшие губы были приоткрыты в безмолвии. «Нет», — сдавленно выдохнул Драко, опустившись перед ним на колени, но, едва он успел прикоснуться к охладевшей щеке, как вдруг тело Тиа дернулось в сторону. Драко вздрогнул и резко обернулся назад. Прямо на него с торжествующей хищной улыбкой воззрился Долохов. У его ног лежало около десятка тел пожирателей смерти и защитников Хогвартса, которые явно были призваны им специально. На лице каждого из трупов был высечен глубокий порез, и, когда Долохов развернул свою ладонь, Драко увидел на ней точно такой же, обильно кровоточащий. Долохов бесцеремонно рассек щеку Тиа и приложил к его порезу свою окровавленную ладонь, а затем, выведя палочкой в воздухе сложную руну, отчетливо произнес «Инферно Виталитас». Глаза Драко широко распахнулись. Мертвые тела начали рвано подергиваться, извиваться, словно по велению кукловода. Инферналы впивались серыми пальцами в каменные плиты, изворачивая головы под неестественным углом. Пустые невидящие глаза неподвижно застыли. Маски мертвых пожирателей исчезли, но внимание Драко было приковано лишь к одному лицу. Испытывая леденящий глубинный ужас, он не мог оторвать взгляда от искусственно оживленного тела Тиа, лишенного души, дыхания и сердцебиения, безвольно покоряющегося указанию заклинателя. Если страх имел сотни разных обличий, то это было одно из них. Кратковременное затишье сменилось нарастающими криками и вспышками заклинаний. Бегущие со двора орденцы, загнанные наступающими пожирателями в замок, возобновили бой в главном холле в попытке удержать и вытеснить захватчиков, что, как Драко уже понимал, было бесполезно. Их заманили в ловушку, и Долохов это предусмотрел. Выдавив омерзительную улыбку, он обернулся вихрем черного дыма и растворился в воздухе. «Скорее, подкрепление снаружи!» — послышался крик Шиклбалта, приведший Драко в чувство. Окклюменция почти не действовала. Разум не мог сосредоточиться на чем-то конкретном, и Драко буквально принудил себя отвернуться, избавиться от выворачивающего образа инфернала, который он вряд ли сможет когда-либо искоренить из своей памяти. Уклоняясь от перекрестных атак и отбиваясь щитовыми чарами, Драко пробирался к выходу из замка. Бесцельно искать Гермиону не было смысла. После увиденного Драко предпочел бы и вовсе не находить ее сейчас, ведь если он обнаружит ее мертвой, то не сможет бороться дальше. Хоть бы она нашла Поттера и передала ему воспоминания, словно мантру, повторял про себя Драко. Снейп был прав, это единственная надежда, им не выжить. В ближайшие часы их всех уничтожат. Клербы, пхебегиннинков пхеинт клербы, старта вар им медиати мусиц, фестеринг евил. Как только Драко оказался у подножья замка, сквозь рассеивающееся облако пыли пронесся огненный шар и с оглушительным грохотом врезался в контрфорс. От взрывной волны часть арки обвалилась, Драко едва успел отбежать в сторону. Воздух был пропитан дымом и едким запахом серы. Осмотревшись вокруг, Драко понял, откуда он исходит. Среди воспламенившихся обломков лежало несколько мертвых акромантулов, истекающих слезеподобной бледно-желтой гемолимфой, но живых этих тварей было гораздо больше. Помимо них, до самых багровых небес возвышались великаны, наносящие беспощадные удары по замку вытесанными из скал тяжеловесными орудиями, разрушали башни, сносили шпили. По всему периметру двора нависали дементоры, которые атаковали раненых обеих сторон и поглощали последние силы. Тусклое серебро трех патронусов жалко мерцало в клубах дыма. Драко не представлял, как можно было в текущих условиях призвать их, он бы не смог. Но сейчас все его внимание было направлено на обнаружение наиболее слабых позиций ордена. Студентов во внешней обороне практически не было, только Аврора и учителя Хогвартса. Драко увидел МакГонагалл, Люпина и Шиклболта, пытающихся остановить атаки акромантулов. Силуэты остальных неразборчиво мелькали в дымовой завесе, вероятно, они были задействованы в поединках. Где-то вне поля зрения истошно ревел Хагрид, умоляющий не убивать кровожадных чудовищ, и этот ущербный призыв подтолкнул Драко к решительным действиям. Убивающие проклятия, поражающие акромантулов один за другим, еще никогда не давались ему так легко. Ему было плевать на вопли лесничего. Жизни магических существ, покоряющихся темному лорду, не стоили ничего, но, по всей видимости, хранители Хогвартса так не считали, надеясь отделаться малой кровью. Безнадежные миротворцы. МакГонагалл и Люпин растерянно обернулись, Шиклболт бросил многозначительный взгляд на Драко, и стало ясно, что убийство остальных акромантулов, по всей видимости, его рук дело. Темный лорд был прав, орден слаб, они обучены защищаться, но не нападать. Даже Авроры, чьей прямой обязанностью является именно борьба, не способны причинить достаточный вред врагу, чтобы избавиться от него раз и навсегда. Никто из них не обучен воевать, и Драко поймал себя на мысли, что отряд Дамблдора, представляющий собой малочисленную группировку школьников, преуспел в этом намного больше.